Некоторое время спустя небольшая точка на краю света превратилась в островок или утес, настолько рискованно приткнувшийся над бездной, что даже воды краепада, начиная долгий путь вниз, ворчливо огибали его. На этом островке стояла сложенная из плавника лачуга, и Ринсвинд увидел, что верхняя веревка окружной сети, поднимаясь по скалам и ныряя в маленькое круглое окошечко, скрывается прямо в домике. Позже он узнал, что таким образом тролль получает сообщение о появлении на его участке окружной сети обломков крушения. Сигнал подавался при помощи маленьких бронзовых колокольчиков, закрепленных на веревке в висячем положении. На пупсторонней стороне острова, прямо в воде, была возведена грубая загородка из неотшкуренных бревен. Внутри плавали пара корабельных остовов и довольно большое количество дерева в виде досок, брусьев и даже целых необработанных стволов, часть из которых еще могла похвастаться зелеными листьями. В такой близости от края магическое поле диска было настолько сильным, что над каждым предметом дрожала туманная корона. Это спонтанно разряжалась сырая иллюзия. Несколько последних скрежещущих рывков, и лодка плавно подошла к небольшому, сделанному из плавника причалу. Как только она пришвартовалась, внутри Ринсвинда зародились знакомые ощущения, сопровождающие мощную оккультную ауру. Воздух был маслянистым, голубым на вкус и пах жестью. Вокруг них в мир бесшумно просачивалась чистая, несфокусированная магия. Волшебник и два цветок выбрались на дощатый настил, и Ринсвинд в первый раз посмотрел на тролля. Зрелище оказалось и вполовину не таким страшным, как он себя представлял. Сказало его воображение через какое-то время. Дело не в том, что тролль ужасал. Вместо разлагающегося заживо, обвешанного щупальцами страшилища, которое он ожидал увидеть, Ринсвинд обнаружил перед собой довольно коренастого, не особо уродливого старичка, который на любой городской улице спокойно сошел бы за нормального человека. Если, конечно, там привыкли видеть старичков, состоящих из одной воды. Впечатление было такое, словно океан сам решил создать жизнь, вот только возиться с эволюцией ему не хотелось. Поэтому он просто взял и сотворил из себя двуногое существо, пустив его хлюпать по суше. Тролль был прозрачно-голубого цвета. Ринсвинд не поверил своим глазам. В груди старичка мелькнула стайка серебристых рыбок. «Пялится невежливо», — сказал тролль. Его рот открылся небольшим пенистым гребнем и, подобно воде, смыкающейся над камнем, закрылся. «Да? Почему?» — спросил Ринсвинд. «И как это он умудряется ходить?» — не унимался его рассудок. «Почему он не разваливается?» «Если вы соблаговолите проследовать за мной в дом, я подыщу вам смену одежды и накормлю», — с достоинством объявил тролль и зашагал прочь по скалам. Он не стал оглядываться и проверять, идут ли его гости за ним. В конце концов, куда им было деваться с островка? Быстро темнело, и с края света налетел холодный сырой ветерок. Недолговечная краедуга уже померкла, а туман над водопадом начал редеть. «Пошли!» — скомандовал Ринсвинд, хватая два цветка за локоть. Но турист не тронулся с места. «Пошли!» — повторил волшебник. «Как думаешь, когда стемнеет, мы сможем посмотреть вниз и увидеть великого Атуина, всемирную черепаху?» — спросил два цветок, не отрывая глаз от клубящихся облаков. «Надеюсь, что нет», — ответил Ринсвинд. «От всей души надеюсь. Да пошли же!» Двацветок неохотно последовал в хижину. Тролль уже успел зажечь пару ламп и теперь сидел, уютно устроившись в кресле-качалке. Когда Ринсвинд с Двацветком вошли, он поднялся на ноги и налил в две кружки какой-то зеленой жидкости из высокого кувшина. В тусклом свете ламп старичок, казалось, флюоресцировал, тихонечко переливаясь, словно теплое море, в бархатные летние ночи. А чтобы придать тусклому ужасу Ринсвинда барочный глянец, Тролль, такое впечатление, подрос на пару-другую дюймов. Большую часть меблировки комнаты составляли ящики. «Уф, у тебя тут классная хата», — высказался Ринсвинд. «Самобытная». Он протянул руку к кружке и посмотрел на мерцающее там озерцо зеленой жидкости. «Будем надеяться, что она пригодна для питья», — подумал он, — «потому что я собираюсь ее выпить». Он сделал глоток. Это была та же самая жидкость, которую Два Цветок влил в него в лодке, но тогда его сознание никак на нее не отреагировало, занятое куда более неотложными делами. Сейчас на досуге оно, наконец, распробовало вкус. Губы Ринсвинда скривились. Он тихо заскулил. Одна из его ног конвульсивно дернулась и больно заехала в грудь. Два Цветок задумчиво покрутил свою кружку, оценивая букет. «Гленлевит», — произнес он, — «видно из перебродивших орехов вул, которые получают у меня на родине методом сублимации, с легким дымком, пикантный вкус западных плантаций провинции Регрит. Я угадал? Судя по цвету, урожай будущего года. Могу я спросить, как оно к тебе попало?» Примечание. Растения на диске делятся на несколько видов. Однолетние, которые, будучи посажены в этом году, всходят в этом же году. Двулетние, которые сажают в этом году, а урожай снимают в следующем. А также многолетние, которые после того, как их посадили, растут впредь до дальнейшего уведомления. Но помимо классических видов, существует еще один вид, крайне редкий. Это обратнолетние растения, которые благодаря необычному четырехмерному выверту в генах могут быть посажены в этом году, чтобы взойти в предыдущем. Лоза, приносящая орехи вул, составляет особое исключение, поскольку может плодоносить за целых 8 лет до того, как ее реально посадят. Вино из орехов вул, по слухам, позволяет некоторым из пьющих его людей заглянуть в будущее, которое с точки зрения ореха есть прошлое. Странно, но факт. «Со временем все попадает в окружную сеть», — лаконично объяснил тролль, мягко покачиваясь в качалке. «Моя работа состоит в том, чтобы доставать из нее улов. Дерево и корабли, бочки с вином, тюки материи, вас». В голове у Ринсвинда забрезжил свет. «Так ведь это сетка. Вы поставили сетку на самом краю моря». «Окружная сеть», — кивнул тролль. По груди его пробежала рябь. Ринсвинд поглядел в фосфорицирующую темноту, которая окружала остров, и глупо улыбнулся. «Ну, конечно», — сказал он. «Потрясающе! Можно опустить в море сваи, закрепить их на рифах и... О, боги! Эта сетка должна быть очень-очень прочной!» «Такая и есть!» — подтвердил Тефис. «Ее можно протянуть на пару миль, пока хватит материала и скал», — продолжал волшебник. «Точнее говоря, на 10 000 миль. Я патрулирую только эту лигу». «Но это же треть окружности диска!» Тефис снова с легким плеском кивнул. Пока двое приятелей угощались зеленым вином, он поведал им об окружной сети, о великих усилиях, затраченных на ее установку, о древнем и мудром королевстве Крул, которое создало ее несколько столетий назад, о 7 флотах, постоянно патрулирующих окружную сеть, чтобы выдерживать ее в порядке и доставлять в Крул все, что в нее попадет. О том, что Крул стал страной праздности, управляемой учеными-собирателями знаний, о том, как мудрецы пытаются понять замечательную сложность Вселенной, о том, как моряков, выброшенных на окружную сеть, превращают в рабов и вырывают язык. После раздавшихся в этом месте восклицаний он с дружеским видом заговорил о бесполезности применения силы, о невозможности бежать с острова, с которого можно уплыть только на один из остальных 380 островов, лежащих между ним и Крулом, или прыгнуть за край. Также он растолковал Ринсвинду и Два Цветку существенные достоинства немоты по сравнению, скажем, со смертью. Разговор оборвался.